По случаю 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи, СМИ организовали спецподборку статей. Лаосская газета «Конгтаппа Сасон Лао» поместила фотопортрет Ким Чен Ира. Сенегальская газета «Ло Популер» и сайт Компартии «Российские коммунисты» поместили фотографии Ким Чен Ира и организовали спецподборку статей. Индонезийская газета International Media, Сенегальское госрадио и Камбоджийское радио FM-95 передали статьи о бессмертных заслугах великих исполинов в партийном строительстве, а Гвинейское государственное телевидение RTSE Буливине показало в самое золотое время телепрограммы о Ныннайской народной парковой зоне и Масньонском горнолыжном комплексе. Между тем, британское общество по изучению политики Суньгунь выставило на своем сайте фотографии Ким Чен Ына и статью по заголовкам «Бессмертные заслуги в партийном строительстве».